Глава 13. Внимание, приземление. Контакт 5, 4, 3, 2, 1. Корабль слегка тряхнуло. С прибытием, господа. Наша песня хороша. Начинай сначала. Как там было в сказке? Игла в яйце, яйцо в уточке, уточка хрен знает в чем. Так вот, тут агент в лаборатории, лаборатория в научном комплексе, а научный комплекс похож, сука, на Форт Нокс. Да-да, я все еще не помню, что это, но что-то очень укрепленное. Прямо как этот научный комплекс. Планета Шелезяка. Вот прямо так ее и назвали самые местные. Прикиньте. Нет, не была населена роботами. И на ней было вдоль воды, растительности и полезных ископаемых. Хорошая планета. И люди на ней живут хорошие, которые заботятся о собственной безопасности. А безопасность эту текущий протектор предоставить не может. Ну, или не хочет. Жителям-то какая разница? А республика готова принять их в горячие объятия. Так что тут выбор без выбора. Даже я своим недалеким умом это понимаю. Но сегодня я на темной стороне силы, поэтому придется соответствовать. Формально планета Шелезяка все еще находилась под протекторатом Содружества. И проблем не должно было возникнуть, но всегда есть одно «но». Научный комплекс был частным объектом, собственностью одного перца из Торговой Республики. Еще немного почитав справку на пути сюда, я вообще удивился, зачем Республике что-то захватывать. Они и так владели кучей объектов недвижимости, корпораций и компаний в человеческом секторе. Во всех государствах. Но до политика мне далеко, как и до генерала, откуда открываются новые горизонты. Так что я пока как-нибудь грубой силой все порешаю, как обычно. Научный комплекс находился на отшибе от основных поселений и имел собственный небольшой космодром. Наш корабль получил разрешение на посадку, отправив какой-то замысловатый пароль, полученный у полковника. Сигналов было вообще-то два. Второй для агента о том, что приближается большой бух, и нужно срочно куда-то прятаться. Собственно, это и был весь понятный план. Дальше действовать будем мы. По информации от того же полковника, охрана комплекса состояла из частного охранного подразделения. Было предположение, что она является на самом деле подразделением вооруженных сил республики под прикрытием, но точного подтверждения не было. Да, впрочем, какая разница? Разница могла бы быть в их количестве, но оно известно не было. Речь шла о взводе, примерно. Или меньше, или больше. Разведчики хреновы. Оптимизм полковника, которая не хотела отдавать нам новую тушку Пакли, становился все более понятен. Да хрена ли. 8,5 человек против 30, которые засели в укрепленной базе. Фигня же. Все так воюют. Внешняя дверь открылась, тяжелый трап с грохотом вывалился наружу. Тяжелая поступь штурмовой группы «Браво» сотрясла корабль. «Слабоумие!» — выкрикнул лейтенант Кот. «И отвага!» — отозвался Фант. Лидер группы «Клоун» одобрительно хмыкнул и первым вывалился наружу. За ним последовали два других пингвина, в смысле штурмовика. «Да что, блядь, творится в моем королевстве?» Я изумленно начал озираться, наткнулся на смеющиеся глаза Алекса. «Сука, ну вот же!» «Я знал, что тебе понравится», — заржал этот гад, отсулитовал и исчез. Секунды позже, виновато пожав плечами, исчезла Пакля. Остался я и мой зоопарк. «Время помирать?» — неуверенно спросил зеленый. Сегодня он был в бронекостюме, но заветная звезда была приделана к шлему. «Походу, Тоби, у нас теперь новый девиз», — покачал головой я. «Скажи спасибо своему персональному коучу Алексу». Я вышел наружу и осмотрелся. Чуть меньше километра до ворот комплекса. Наше штурмовое трио уверенно движется в их сторону. Группа «Альфа» визуально не наблюдается. Ну, так вообще-то и задумано. Пока никто не стреляет. Я махнул рукой в ближайшее строение. Овца мгновенно заняла позицию, тремя прыжками забравшись на 4-метровую высоту. Не того человека назвали пауком. Упав на крышу, она быстро приготовилась к стрельбе. «Дельта-2, готово!» — послышался ее доклад. Я направился за группой «Браво», выдерживая дистанцию. Всё-таки моя броня была хуже их экзоскелетов. За мной по пятам следовал мелкий зелёный. Я, наконец, нашёл ему достойное применение, поэтому пока приказал держаться меня и в случае начала кипиша постараться в меня не попасть. Знаю, тактика так себе, но надо же его как-то обучать. Все базы навыков заливались в него криво, показатели росли неравномерно и непредсказуемо. Так, залив в него десятку взрывотехники, на выходе мы получили цифру в 47. Десятка тяжелого вооружения превратилась в четверку, а стрелковое оружие и медицина вообще отказались загружаться. Тяжелое вооружение с большим напрягом и головной болью в зеленой голове нам удалось подтянуть до нужных 25, а на остальное я махнул рукой. Так что осталось только натаскивать его вручную. Сейчас Тоби тащил у себя на спине плод запретной любви миномёта и ракетомёта. Барабанный магазин зарядки содержал в себе 6 боеприпасов, представляющих собой управляемые мины. Выпускались они по навесной траектории, каждая из них имела камеру, через которую оператор установки мог подрулить маневровыми движками боеприпаса прямо в яблочко. На тренажёре Гоблин показал неплохие результаты. Сегодня мы должны были обкатать новый девайс в настоящем бою. «Последнее предупреждение. Неопознанная группа, назовитесь. Время до открытия огня на поражение 10-9». Ну вот и последнее китайское предупреждение. Первые 2 я пропустил мимо ушей. «Бонд, свободен!» Не хватало, чтобы наш корабль накрыло случайной болванкой. Корабль медленно стартанул. Группа «Браво» прошла уже половину расстояния. От «Альфы» доклада всё ещё не было. По краям высоких ворот возвышались 2 5-метровые вышки. На них находились живые защитники комплекса. Примерно через каждые 15 метров по периметру стены, высота которой была чуть ниже, около 4,5 метров, располагались автоматические турели. В большинстве своём пулемётные. Тяжёлого вооружения видно не было. Похоже, что серьёзного штурма никто не ожидал. «Работаем!» — бросил я в эфир. Все знали, что им делать. Вот из вышки выпал первый защитник, выброшенный чудовищной кинетической энергией пули из розовенького слонобоя овцы. Через секунду с парапета свесился второй, который чем-то зацепился и не смог повторить красивый полёт товарища. Окутав мощные силуэты дымом, стартовали ракеты с плеч Фанта и Котта. Каждый взял свою сторону. Справа и слева от ворот по очереди стали взрываться турели. Некоторые даже не успели открыть огонь, некоторые успели. Вот покачнулся клоун от прямого попадания пулемётной очереди, однако тут же восстановил равновесие, и уже его ракета накрыла наглую турель. «Мы внутри, работаем по тушкам», — наконец отозвалась Альфа. «Как-то слишком легко. Неужели мы такие избранные?» «Что с воротами?» Секундная задержка. «Открываю. Добро пожаловать». Массивные створки начали раздвигаться в сторону. Я взглянул на таймер. Прошло 12 минут с момента высадки. «Дельта, на связи Зая!» Я невольно улыбнулся. Бонд что-то проспорил хитрожопому Алексу, за что и поплатился. Алекс назначил ему позывной, очень предсказуемый. «К вам направляются 4 корабля. Расчётное время прибытия — 14,5 минут». «Что за корабли?» «Десантный бот серии Берема ДП-24 и 3 Хоппера 12-й серии». Справка тут же услужливо предоставила необходимые данные. Десантный бот серии Берема ДП-24 вмещал в себя отделение пехотинцев. Это 10-12 человек. Несерьёзно. А вот хопперы — это были специальные планетные транспортники. У них на внешних креплениях перевозилась техника. Само судно напоминало невысокую тумбочку, между ножками которой крепилась техника. 12-я серия имела грузоподъёмность до 40 тонн. Значит, к нам летят какие-то 3 здоровенные штуковины. «Все внутрь периметра, живо!» Я ускорился и сам увидел, как одним прыжком слетела с крыши овечка. Чёткое приземление, и она уже низко летит к воротам, опережая меня, несмотря на солидную фору. Тоби также подхватился и пыхтя припустил следом с приличной скоростью, несмотря на свой груз. Всё-таки броню мы подобрали ему с достойными усилителями. Группа «Браво» как раз зашла внутрь, оттуда сразу донеслись взрывы и крики. «Альфа-1, доложи обстановку!» «Маяк включил, жду отклика объекта. Продолжаем зачистку». Когда я с зелёным адъютантом дошёл до ворот, внутри всё было кончено. Сопротивление было подавлено. Защитники повержены, командный центр захвачен. Защитный периметр деактивирован. Вся операция заняла 24 минуты. Осталось 2,5 минуты до прибытия кавалерии. «Объект готов к эвакуации», — доложил Алекс. «Самое время уходить, но как?» «Зая, это Дельта-1, мы готовы». «Дельта-1, я вас понял. Устраните угрозу. Республиканского флота в системе нет. Местные пока не ввязываются, но предупредили, что у нас есть час. После этого меня собьют, к хренам. Так что рекомендую поторопиться». «А вот и гости. Приземляются точно на нашем месте высадки. И кто к нам пожаловал?» Хопперы зависли над посадочным полем и отключили захваты. На поле с высоты 3 метра мягко приземлились на ноги человекоподобные механизмы. Система идентифицировала противника, и перед глазами побежали характеристики. Опцион 17М, республиканская модель легкого штурмового шагохода, вес 27 тонн, рост 6 метров, стандартная комплектация, 2 малых лазера, 2 противопехотных пулемета, 2 ракетные установки. Применяются для разведки и боя против легкой техники и живой силы противника. Уверенно став на нижней конечности, звено боевых механизмов тут же сформировало штурмовой порядок. Они выстроились косой наклонной линией фронта к нам. По инструкции, командир звена должен был идти последним. Руки согнулись в локтях, проведя оружие в боевое положение. Каждая из верхних конечностей заканчивалась раструбом лазера и пулеметным стволом, предоставляя водителю меха тактическое разнообразие. Шевельнувшиеся на горбу 2 ракетных блока нашли себе мишени и замерли. Роботы не шевелились, ожидая пехоту. Последним на посадку зашел десантный бот. Согласно той же инструкции, при бою с живой силой противника у мехов должно быть прикрытие из собственной пехоты. Вот сейчас эта пехота и приземлялась. Как по инструкции, точно по расписанию. «Огонь!» — скомандовал я. «Нахер инструкции!» Раскоряченный рядом в позе бегуна перед забегом на короткие дистанции Тоби косплеил Катюшу. Один за другим 6 снарядов с ревом взлетели в воздух. Гоблин замер, мысленно корректируя их полет. Расчет был точным. Берема только коснулась земли посадочными опорами, трап у нее начал открываться уже в воздухе, и тут ее накрыло точным попаданием. 6 последовательных взрывов слились в один мощный корёжа металл десантного корабля, сминая и плюща переборки. Первого в очереди на выход десантника взрывной волной выбросило наружу. Ему повезло больше всех. Через секунду он уже был на ногах, покачиваясь от контузии. Хромая и подволакивая левую ногу, из пылающего транспорта вышел еще один солдат. Больше выживших не наблюдалось. «Тоби, красава!» — прокомментировал клоун. «Дельта-2, не спим!» — напомнил я. От первого выстрела подранка развернула, второй выстрел уложил его на землю. Овца перевела ствол винтовки на первого выжившего. Выстрел, вспышка защитного поля и быстрый рывок за горящий корабль вон из прицельной зоны. Да, эти парни явно покрепче. Хорошо, что остался один парень. Шагоходы очнулись и обратили внимание на нас. 6 ракетных установок произвели синхронный запуск. Блять! Я перемахнул через парапет и свалился с 4-метровой высоты, кубарем покатившись по жесткому бетону. Все-таки мне далеко до грации нашей штатной королевы красоты. Сверху полетели осколки бетона и арматуры. А еще полетела овца. Она выцелила спрятавшегося пехотинца, поэтому проворонила запуск ракет. А с учетом мизерного расстояния, прилетели они быстро. Извернувшись в воздухе, как кошка, она 2 ногами оттолкнулась от вертикальной стены здания, на которое ее откинула взрывная волна, сделала кульбит и стала уже на ровную поверхность. И замерла, смотря куда-то в сторону. Я проследил за ее взглядом. Ствол, упавший рядом винтовки, выгнуло штопором, приклад раскрошился, розовая краска ободралась. М-да. «Овечка, ты как?» Она обернулась. За прозрачным забралом были видны злющие зеленые глаза и полоска крови из носа. Больше видимых физических повреждений не было. Похоже, повреждения были больше психологическими. «Вот ведь мудаки!» — выгнулась девушка и огляделась в поисках доступного оружия. Подняла штурмовую винтовку у лежащего рядом трупа охранника и тут же взлетела обратно на полуразрушенную башню. Сверху послышались звонкие щелчки выстрелов. «Вот красивая же девочка!» — прокомментировал Алекс, материализуясь рядом. «Еще бы ума бог отсыпал!» За стеной послышался звук запуска очередной порции ракет. На этот раз овца не зевала, а я очутилась на земле до попадания в скворечник. Мы рефлекторно пригнули голову, и осколки камня забарабанили по броне. «Где объект?» — поинтересовался я у Алекса. Видя, что овца прикидывает, как ей половчее снова вскочить на стену, я придержал ее за плечо. «Обожди!» «Пакля его осторожит вон там!» — Алекс указал рукой на солидный бункер неподалеку. Овца же недоуменно на меня уставилась. Я показал ей кулак. «Браво, доложите!» «Мехи приближаются!» «Вот же капитан очевидность!» «Тоби, готов?» «Готово!» Гоблин перезарядил свою пуху и опять принял рабочую позу. Я сбежал по лестнице на стену. «По дальнему огонь!» «Это Спарта!» Рев реактивного гранатомета. Росчерки снарядов и идущий последним шагоход заволакивают огнем и дымом. Однако спустя мгновение он появляется из облака пыли. Ракетные установки сбиты. Правая рука отсутствует. Левая дергается хаотично и неуверенно. Похоже, уже не боец. Жаль, что у нас боеприпасов на Тобину пуху больше нет. Кто ж знал, что нам с техникой воевать придется? И вообще, это испытание боем было, которое зеленокожий с блеском прошел. И боевой клич зачетный, опять же. «Молодец, мелкий!» Алекс одобрительно похлопал по шлему своего подопечного. «Браво! Постарайтесь расковырять ведущего!» «Понял, выполняем!» Ракеты из десантных экзокостюмов сильно уступали в эффективности оружию гоблина, да и запас их был ограниченным. Никакими инструкциями не предполагался прямой бой космодесантника с 30-тонным шагоходом. Так что приходится импровизировать. Большую часть боеголовок принял на себя силовой щит. В результате удалось уничтожить обе ракетные установки и незначительно повредить корпус. Я с тоской вспомнил про М-ракеты, которые сейчас пришлись бы очень кстати. Сбив на время щит, мы бы смогли добиться лучшего результата. Но что есть, то есть. Итого, один полностью целый и два недобитка. Все равно многовато. «Алекс?» Ниндзя находился рядом со мной, также наблюдая за результатами стрельб. «Там около подбитого бота должен десантник прятаться. Он твой. Итого калеку доковыряй». «Понял», — сказал друг и ушел в телепорт. Я осторожно огляделся. Тоби пустой. Ракетометы группы «Браво» тоже, а время тикает. 40 минут до вмешательства местных. Оружия против техники у нас не осталось. Разве что по старинке. Я погладил рукоятку полного П. Посмотрел на лейтенантов. Ну, еще повоюем, возможно. В это время первый опцион добрался до ворот и без всякой прелюдии саданул их ногой. Створки чуть прогнулись, но выстояли. Второй находился чуть поодаль, кроша из своих стволов верхушку стены, не давая нам высунуть головы. Но не очень-то и хотелось. Верхняя часть корпуса возвышалась над стеной, представляя собой отличную мишень. «Граната!» В долбящего ворота меха полетели гранаты, перегружая поле. Вспышки, грохот, и тут как-то два молодых лейтенанта со своими большими «Ф» и «К». Вспышки плазмы в упор прожгли броню и распылили сидящего внутри пилота на молекулы. Исполин застыл, покачался и рухнул вперед, привалившись к воротам и наглухо забаррикадировав вход. Рядом со мной тяжело упало тело. Фант все-таки высунулся за стену, и сейчас у него не хватает верхней трети тела. Отвоевался. «Подбери», — я кивнул овце, и та забрала зажатой в уцелевшей руке большой «Ф». Оставшийся робот прекратил стрельбу по комплексу, перенеся ее на другую цель. Мы осторожно высунули нос наружу, пытаясь понять, что это за новая цель. Это оказался Алекс, который успел прирезать оставшегося десантника, запрыгнуть, как мартышка, на плечо недобитка и отхреначить его оставшуюся руку. Сейчас он пытался скрыть ходовую рубку и выковырять оттуда пилота, и второй мех решил ему помешать. Боясь использовать лазеры, он отрабатывал пулеметами. Алекс испарился. Пули застучали по поврежденному шагоходу. Стрельба прекратилась. Целый мех опять повернулся к нам, но не стрелял, чего-то ожидая. И я догадывался, чего. Осталось 21 минута. Ему ничего не нужно делать. Просто дождаться местных, которые нас повяжут либо прикончат. Научный комплекс с остальных трех сторон был окружен скалами, так что место посадки было только одно, на котором в настоящий момент вольготно разгуливала 30-тонная дура. Шах и мат. «Мне срочно нужен рояль», — пробормотал я себе под нос. «Чего?» — удивилась овца, которая находилась рядом. Большой белый рояль, который упадет на голову вот этому хрену. Я указал на замершую боевую махину. Овца хлопнула длинными ресницами, недоумевая. «Который упадет на голову этому хрену», — прошептал я, задумавшись. Включил связь. «Слышь, зайка моя, а сколько весит твой разведчик?»